хлопок складываем в огромные скирды. Скирды хлопка накрывают сверху брезентом, укутывают до самой земли от ветра и дождя, а то пойдет дождь, и хлопок отсыреет. В Туркмении. Аул наш на самом юге Туркмении, в ущелье Капитдагских гор. Коровы наши с верблюдами пасутся недалеко от аула. Когда коровы уходят в горы, дедушка и Али посылают меня искать их. Я знаю, куда они уходят. Они любят уходить в ущелье, где течет ручеек, а на берегу растут высокие серебристые чинары. В ручейке живут голубоватые крабы и лягушки. К ручейку надо подходить осторожно и внимательно смотреть вокруг. Гюрза приползает сюда, чтобы глотать лягушек. Наестся она лягушек, свернется и лежит. Пройдешь мимо, не заметишь ее, мгновенно откроет пасть и ударит тебя острыми белыми зубами. Ах, как жарко бывает днем! А когда зайдет солнце, все идут на водопой. Вот следы дикобраза. Пяточки. Пальчики в сырой земле, как будто маленький ребеночек приходил. А вот следы архаров, горных баранов. Из нашего аула, когда заходит солнце, на главном хребте видно стадо архаров. Они стоят неподвижно среди больших деревьев тутовника. Коров домой я гоню другой дорогой. Там растет дикий инжир. Он не такой сладкий и большой, как у дедушки в саду, зато он ароматный и вкусный. Скоро зима, и кусты тамариска стали желтые, лиловые, а в синем небе парят огромные черные грифы. Уже темнеет. Дедушка ждет меня около дома. Потом мы сидим на ковре, и я пью вкусный чай, верблюжье молоко. Солнце зашло, и далеко в горах закричал «Сартлан! Гиена!» Страшен крик Сартлана. Я знаю, что Сартлан далеко в горах и не подойдет к аулу, а страшно. Хорошо, что я успел пригнать коров до темноты. На острове Симушир. Мы живем на Курильских островах на острове Симушир. Когда я ездил к бабушке в деревню за Калугу, она меня все жалела. «Куда же вы забрались-то? На самый край земли. Кругом там море, да море. А я не уеду с нашего острова». Видела бы она, как весной цветет дикая вишня. Все сопки белые. Водопады с гор гремят. Я хотел подойти к водопаду, да разве сквозь бамбук продерешься? Во время шторма высокая зеленая волна накатывает на берег, просвечивает на солнце и разбивается о песок. Следующая волна накатывает. Как утихнет ветер и море успокоится, мы с ребятами собираем на берегу кальмаров. Обратно мы возвращаемся короткой дорогой, карабкаемся по скалам. Чайки на нас так и кидаются сверху, кричат, вот-вот заденут крылом. Это они своих птенцов защищают, у них там гнезда в скалах. Я приношу маме полведра кальмаров. Мама смотрит в окно на море и вздыхает. Она ждет отца. Отец у нас гарпунер на китобойце Шквал. «Все китобойцы-то пришли, а нашего нет», — говорит мама. «Хоть бы ветер не налетел». Мама боится, что ветер волну разгонит, начнется в море шторм, и все киты из Охотского моря уйдут через проливы в Тихий океан, где шторма нет. Хоть китобоец и небольшой, но мама его замечает даже маленькой точкой в море. «Скорей, скорей разжигай печку. Сейчас будем жарить кальмаров, папа идет». Пока печка растопится, пока кальмары изжарятся, шквал вот и подошел к берегу. Входит отец. В высоких сапогах, в штормовке. Хватает меня на руки и подкидывает. Снял отец сапоги, брезентовую робу. Мама ставит на стол сковородку с жареными кальмарами, блюдо с черемшой и соленой морской капустой. Отец поест, напьется крепкого чаю, ляжет на диван и рассказывает. А мама его спрашивает: «Ну что ж вы так долго ходили?» «Что, что, профессор попался». Отец так называет китов самых хитрых и умных. «Только они такого кита догонят?» он занырнет и далеко сзади за кормой выныривает.